Сняв сумку с плеча, достал из нее очередной пустой пергамент, перо и чернила. Тут магия не подойдет. Быстро написал простенькое заявление от лица главы рода Блэк, именно так, и никак иначе. Суть заявления. Отныне Максимилиан Найт имеет право заниматься всеми делами рода Блэк и представлять его интересы в Визингомате. Лорд Блэк. Вот и все, а оттиск активированного и прошедшего идентификацию перстня главы работает вместо подписи. Теперь я фактически могу делать все, что нужно или должно, как фактически глава рода, но при этом являясь лишь его представителем, а это, социальный вес, представитель самого себя. Занятно, но главное, работает. А что там у меня за кольцо, не каждый разберет. Прислонив пергамент к этому вот кристаллу кварца, придержал его через кольцо, кристалл кварца мигнул, пергамент исчез, но рядом с кристаллом появились еще два. Один из них плавно улетел в неизвестном направлении, возможно, в какую-нибудь картотеку, а второй, судя по всему, предназначается мне. Взяв пергамент и положив в сумку, поспешил покинуть министерство. Времени оставалось впритык, выбирался не в пример быстрее, и когда оставалось 10 минут для того, чтобы вернуться в Хогвартс, я уже стоял на улице, глядя в ночное засвеченное небо над Лондоном. Аппарация, и вот я уже на границе с Хогвартсом. Чары сокрытия, максимальное ускорение и бегом, бегом. Правда, под максимальным ускорением я могу веником гонять тех, кто летает на молнии, догонять и гонять, догонять и... Стресс негативно сказывается на твоем мыслительном процессе. Стресс вообще негативно сказывается, хотя и без него никуда. За 3 минуты до нужного времени я забежал в один из пустых тупиковых коридоров замка, вынул из кармана статуэтку Скитера и вернул ей человеческий облик. Не успела она возмутиться, как я навел на нее палочку. «Обливиет», — произнес я вербальную формулу заклинания, вкладывая четкую установку. «Стереть последний месяц, без всякой выборки». Глаза Риты остекленели, но этот процесс проходит очень быстро, десяток секунд. Вынув ее вещи из своей сумки телекинезом, вернул ей палочку в специальный кармашек, надел на плечо сумку и под чарами сокрытия отправился к кабинету директора. Оказался я перед Гаргульей ровно в тот момент, когда она отодвинулась в сторону, открывая проход на лестницу, по которой спускался Дамблдор. «Я все сделал, директор». «Сделали что?» — посмотрел он на меня с вопросом. «Вы знаете, мистер Найт, я спешу в больничное крыло. Возможно, вы захотели бы проведать свою подругу». Если бы через пару секунд я не заметил хитрый блеск глаз директора, то подумал бы, что попал куда-то не туда. «Ну и шуточки у вас. Мы отправились в больничное крыло, а по дороге я незаметно для возможного наблюдателя вернул директору хроноворот. Тот также незаметно, словно всю жизнь только и делал, что заточки под столом передавал, принял побрякушку и спрятал в рукаве своей лиловой мантии. Вы узнали что-нибудь интересное, кроме того, что ничего действительно плохого не произошло, а Малфой больше не устраивает свой факультет в качестве лидера? Нет, неудивительно, покачал головой директор. Это я о мистере Малфое. Учитывая его характер и способности, это был лишь вопрос времени, но, откровенно говоря, я предполагал подобное только курсе на 6-м. «Директор, можно вопрос?» Дамблдор кивнул, а мы вышли на лестничные пролеты. «Почему вы не пользуетесь этой штучкой?» «Это лично ваше мнение, мистер Найт», — улыбнулся директор, но спустя секунду его улыбка пропала. «Самое страшное во владении этой вещью — непреодолимое желание попытаться исправить что-то. К примеру, вот случилась полчаса назад какая-то трагедия, а у вас в руках эта штучка. Вам кажется, что стоит всего-то крутнуть, всего один наоборот. Но беда в том, что это уже случилось, а значит и крутить не имеет смысла. Решитесь крутнуть, но не справились, не успели, или вообще оказались виновником. Не крутнули, и кажется, будто допустили эту трагедию именно вы. При любом исходе груз вины сам забирается к тебе на плечи. 1, 2, 10. Обладание таким артефактом — страшная пытка, ведь ничего нельзя изменить. Но вот в таких случаях, как ваш, как вы сами видите, он имеет определенную пользу. В конце своей речи директор улыбнулся, а мы дошли до больничного крыла. Вновь пришлось пройти через ряды постанывающих раненых, фамилии особых деятелей из которых я запомнил, да, хорошо запомнил. Добравшись до занавешенного укрытия 3 девушек, Дамблдор тактично покашлял и уточнил, можем ли мы зайти. Дафна уже успокоилась и тихо лежит в постели, натянув одеяло по самую маковку. Астория и Гермиона изображали мертвенное спокойствие и, похоже, без зелий тут не обошлось. На кресле рядом с кроватью Дафны сидела леди Гринграсс, держа оную за высунутую из-под одеяла руку. «Гермиона», — обратился я к девушке. Она как-то заторможенно перевела на меня взгляд, глупо и почти незаметно улыбнувшись. «А-а, Макс», — Дамблдор посмотрел на всех, отметил еле слышно, что надо бы поумерить пыл мадам Помфри в дозировках успокоительных. «Гермиона, если кто-то к тебе придет с претензиями о случившемся, смело всех шли ко мне. Пусть там хоть Мерлин и Моргана придут, не вопрос». Гермиона кивнула и медленно перевела удивленный взгляд на сидящую рядом Асторию. «Представляешь, я сейчас как кивнула». Астория сидела, ни на что не реагируя, а через пару секунд повернулась к Гермионе. «Ты, кактус, точно». Я посмотрел на Дельфину, та была адекватная и думала о чем-то очень важном. «Если пойдете на них крестовым походом, зовите». Дельфина просто кивнула, продолжая думать о своем, а я покинул это чудное место. Нужно разработать план и нанести уже какой-нибудь удар, подрезая возможности темного лорда и его приспешников. Особенно следует уделить внимание на ту. Судя по всему, он псих. Это много хуже, чем драка. Тот хотя бы просто дурак. Глава 37. Комментарий к глава 37. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, — фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Фух, вроде отошел, отоспался. Черта с два я еще буду красить что-то в таких объемах, хоть и в проветриваемом помещении. Придется, дабы не томить вас, выложить только одну главу, а вторую, где нужно дописать еще где-то 6 страниц, чуть позже, но в пределах суток. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941911970257. HTTPS Money Яндекс.ру. 41001941911970257. Теперь и наруляйте. Возникшая проблема требует решения, это очевидно. Вариантов решения множество, но каждая влечет за собой определенные последствия. Месть должна быть незаметной, но ситуация – публичной. Будут ли бездействовать родственники пострадавшей напавшей стороны? Безусловно, нет. А значит, нужно работать на опережение. Вновь накинув на себя комплекс скрывающих чар, отправился по темным ночным коридорам прочь из замка. Без проблем пробравшись мимо всех основных мест, где можно было встретить преподавателей, патрулирующих замок, я выбрался на улицу. Вдохнув холодный воздух поздней осени, поправил пальто, шарф и бегом отправился за границу антиоперационных чар Хогвартса. Немного углубившись в запретный лес, почувствовал, что аппарировать можно, тут же переместившись на порог дома на Гримма. Немедля ни секунды зашел внутрь, попутно снимая с себя маскировочные чары, чем немного напугал занимавшегося уборкой Кричера. Старый домовик чуть ли не подпрыгнул на месте, держа в руках черно-белый пипедастр. «Уважаемый глава», — поклонился он, но, видя мою спешку, поспешил пристроиться к стенке спиной, пропуская по коридору в зал с портретом леди Вальбурги. «Доброй ночи», — кивнул я в ответ на удивленный взгляд. «Ну что за молодежь пошла», — посетовала нарисованная ведьма, закуривая сигарету в мундштуке. «Дай только повод прогулять Хогвартс, дело не терпит отлагательств». «Внимательно слушаю», — более серьезно заговорила Вальбурга, пустив пару колец нарисованного дыма. «Произошел инцидент. Если коротко, то в целях проучить, 12 слизеринцев решили припугнуть дочерей Гринграсс, а попутно, и мою подругу. В итоге, в их рядах произошел бунт, раскол, восстание, и для дискредитации в глазах темного лорда одних семей было решено не пугать, а воплотить угрозы в жизнь, насилие сексуального характера. Все закончилось хорошо для девочек и больничным крылом для напавших. Что-то здесь не складывается», — спокойно ответила Вальбурга. «Ну, как мне известно, темный лорд приказал провести беседу с девочками, а Малфой решил провести пугательно-угрожательную беседу. Бунтари решили воплотить угрозы, а путем зелья и забвения все выставить в таком свете, что придумал и реализовал план именно в таком виде сам Малфой. Поняла, можешь дальше не рассказывать. Обыкновенная и слишком грубая авантюра, которая хорошо не могла кончиться. Возможно, со стороны бывшего лорда Гринграсс было не самым разумным решением, утаить тот давний инцидент, как и его последствия, и насколько все тяжело у слизеринцев, переломы, ушибы, всякое такое, я неопределенно помахал рукой в воздухе, мелочи. Хаэм, Вальбурга задумалась, глядя на меня, иногда я забываю, заговорила она, отложив в сторону мундштук с сигаретой, что ты не воспитывался в магическом мире. Различные ушибы и переломы, как и многие другие легко восстанавливаемые повреждения, считаются легким вредом здоровью. Уничтожение органов или частей тела, не повлекших смерти, не являющихся следствием проклятий или темной магии, средним, если восстановить невозможно, тяжелым. По сути своей, даже простенькие проклятия типа Слагулуса Рукта вплотную приближаются к вреду средней тяжести из-за того, что это именно проклятие. Но раздуть из инцидента невероятно громкий случай могут, конечно. Раздуть трагедию можно даже из ушибленного об угол тумбочки мизинца. Что ты собираешься делать? Думал, первым представить материалы для ДМП и министерства в выгодном для меня свете. Правильно. В этом деле главное – грамотно расставить акценты. Только переговори предварительно с Дельфиной о том, допустима ли огласка. Возможно, она сама решит нанести удар и будет он совсем другим. Такое уже делал ее отец, а яблоко от яблони, как говорится. Они всегда были мирной семьей, но стоит ткнуть их побольнее, потом костей не соберешь. Но в целом, чтобы оформить все правильно, рекомендую обратиться к одному адвокату. На протяжении 2,5 веков их семья с успехом занималась нашими проблемами, споткнувшись только о заключении Сириуса в Азкабан. В те времена министерство вообще плевало на собственные законы, лишь бы засадить побольше тех, кого считали причастными к пожирателям смерти. Ясно. Адрес, Кричер. Домовик тут же появился рядом, в ожидании глядя на портрет Вальбурги и на меня. Напиши адрес мистера Губера. Домовик с поклоном исчез, чтобы появиться через десяток секунд, держа в руках ровный кусочек пергамента, протягивая его мне. Отлично, Кричер. Благодарю, леди Вальбурга. Ты же не собираешься отправляться прямо сейчас? Правила приличия требуют. Правила требуют, а обстоятельства определяют. Медлить нельзя, тоже верно. Но хотелось бы, чтобы при первом знакомстве ты оставил хорошие впечатления о себе. Оставлю хорошие вознаграждения, лучше любых впечатлений. Спорно, но для некоторых людей более чем справедливо. Кричер, выдай Максу 1000 галлеонов. Леди Вальбурга еще не закончила говорить, а домовик исчез. Этого вполне хватит на дело подобной сложности. Еще и премия за срочности ночной визит. Взяв мешочек с деньгами у появившегося Кричера, я покинул дом на Гримма, двигаясь пешком к темному переулку, из которого обычно аппарирую. Именно это я сделал и в этот раз, но аппарировать пришлось аж за 4 квартала до нужного мне адреса, я там попросту еще не был. Скорым, но умеренным шагом двигаясь по улицам жилого района ночного Лондона, достал из кармана сквозное зеркальце. Только сейчас понял, что не наложил мгла отталкивающие чары, и достав палочку, незаметно для возможного наблюдателя, исправил этот вопрос, как только зашел в тень от дома. Постучав палочкой по зеркальцу, убрал ее обратно в кобуру на предплечье и стал дожидаться ответа. Десяток секунд мне пришлось просто идти и смотреть на зеркальце, но вот мое отражение сменилось на заспанную физиономию Тонкс, закутанную в одеяло. Она явно лежала в кровати, и сонным взглядом, полным недовольства, пыталась сфокусироваться на мне. Удалось это довольно быстро. «Привет, МХМ. Хотел чего, МДА? Ночь на дворе. Ты знаешь, МДА?» Глаза Тонкс стали закрываться, потому я прибегнул к экстренным мерам, копируя голос Грюма. «Подъем, Аврор Тонкс!» — рявкнул я в зеркальце. Тонкс тут же подскочила на кровати, и, судя по всему, встала на нее ногами. Одета она была в какую-то безразмерную розовую рубашку, а вокруг я смог разглядеть вполне обычную, но старомодную комнату на одного человека. Широко раскрытыми глазами нимфа смотрела на меня, держа зеркальце на вытянутой руке перед собой. Взгляд ее прояснился быстро, и девушка уже хотела выдать гневную речь, о чем свидетельствуют покрасневшие волосы, но я ее опередил. Требуется помощь и консультация. Прямо сейчас, РРР, нимфа буквально задавила зарождающееся ругательство, быстро приходя в норму и садясь на кровать. «Говори, я в 2 словах обрисовал ситуацию, как оформить заявление в ДМП по-быстрому. У-у-у, там в бюрократии погрязнешь, весь день просидишь, да и завтра приемка не работает. М, это же правоохранительная структура, какие выходные?» Так это же норма. Нет, нет, ну не знаю, пожала плечами Тонкс. Дежурные и патрули работают, но заявление нужно через кучу отделов проводить, они-то и не работают. Ясно. Тогда мне требуется твоя помощь. Можешь оформить и зарегистрировать все в обход бюрократии, и как ты себе это представляешь? Вполне серьезно возмутилась Тонкс, хотя по взгляду вижу, что тоже переживает за сложившуюся ситуацию. Приду, такая, в министерство, и сразу к главе ДМП, за подписью, а хоть бы и так, кивнул я. Я Аврор младшего звена, Макс, у меня нет таких привилегий. Наглость – второе счастье. Возьми с собой Грюма и штурмуйте тот кабинет, какой нужно. Он хоть и поехавший крышей, но вхож во все двери. С меня услуга. Тонкс явно представила себе этот процесс и ощутимо приуныла. С тебя пергамент с подписью, ведь от твоего лица будет заявление, да, как от наставника пострадавшей. Наставника, значит ты уже подмастерье, а в чем, куда более живо поинтересовалась Нимфодора, пару раз сменив цвет волос. Мастер трансфигурации, мисс Тонкс, я поднес руку с кольцом, ау, вау, Тонкс подпрыгнула с кровати, но, как, вау, это наш с тобой секрет, Нимфодора. Тонкс, услышав свое имя, собиралась возмутиться и даже волосы ее стали алыми, но видя мое серьезное лицо, лишь ухмыльнулась. Отлично, мастер Найт, и еще, неизвестно, решат ли две другие девушки, а точнее, их родственники, придавать все огласке. Тогда два пергамента с подписью, шапкой заявления, на имя начальника департамента магического правопорядка Амелии Боунс, с изложением события и сути заявления по обоим вариантам. Прилагаемые документы, сообщу позже. Хорошо, пиши, заполняй, отправляй. Когда определишься со списком документов и приложений, отправляй заверенные копии, припишем. Остальное я заполню по дороге. Отлично, на связи. Закрыв зеркальце, огляделся, почти дошел до нужного многоквартирного дома. Похоже, не только Блэки поселились в свое время в городе. Нужный дом был чем-то похож на тот, что на Гримма, но при этом райончик был явно побогаче, а фасады ухоженнее. Свежие оконные рамы, чистые кирпичные стены, ухоженный и приятный задний дворик с детской площадкой и всяким подобным, вид на который открывался из-за угла дома. Как я и думал, нужная мне дверь, в отличие от остальных в этом доме, была входной в квартиру, а не на лестницу с квартирами. Воспользовавшись массивным металлическим кольцом, постучался в дверь. Ответа нет, жду. Ответа нет, постучал еще раз. Дверь со скрипом отворилась, а за порог высунулся среднего возраста домовой эльф. Хоть и носил он тогу из белой простыни, но выглядел при этом чуть ли не как император. Поздние гости крайне нежелательны в доме уважаемого мистера Губера, с укором проговорил домовик, кивнув пару раз в конце, добавляя тем самым важности своим словам. Дело срочной важности. Надбавка галлеонов за неудобство. Передайте, уважаемый домовик, что мистера Губера беспокоит представитель рода Блэк. Уважаемый домовик проникся тем, что он уважаемый, поколебался немного, но открыл дверь пошире, приглашая меня пройти. Уважаемый домовик, приосанился он, просит уважаемого гостя пройти в гостиную для ожидания и просит соблюдать приличие. Это значит, чтобы держал палочку при себе, а в случае необходимости, звал его. Как я могу обращаться к вам? Сдерживать улыбку было тяжело. Домовик, судя по глазам, прекрасно знаком с концепцией лести, но поделать с собой ничего не мог. Похоже, прямого приказа никого не пускать он не получал. Вилли. Уважаемый гость может обращаться к Вилли, если что-нибудь понадобится. Домовик проводил меня в не очень просторную комнату, заставленную различной массивной деревянной мебелью темных оттенков. Тут было все, что нужно для гостиной: диваны с толстой мягкой обивкой, журнальные столики, большие книжные шкафы и всякое прочее. Отделка зала тоже была темной, а дерево в ней доминировало над обоями. На стенах были светильники в форме подсвечников, но сейчас лишь огонь в массивном камине освещал помещение, а занавешенные толстыми тяжелыми шторами окна не пропускали ни лучика света уличных фонарей. Я присел на одно из кресел, уставившись на огонь в камине. Странно, но такая массивная, средней вычурности мебель, запах все того же дерева, книг и пергамента создавали, наряду с камином, атмосферу мрачного уюта и спокойствия. Немного шаркающие шаги за спиной вывели меня из созерцательного состояния, и я встал с кресла, обернувшись на источник звука. В зал зашел пожилой и чуть сгорбленный мужчина в плотно запахнутом махровом темном халате, из-под которого были видны пижамные штаны, а на ногах его были простые тапочки. «Надеюсь», — заговорил он уставшим голосом, и я обратил внимание на его гладко выбритое лицо, уже покрывшееся морщинами. «Молодой человек не рассчитывает на достойное гостеприимство, в поздний час добрый человек по чужим домам не ходит. Мистер Губер, я Максимилиан Найт, представитель рода Блэк в Визингомате. Правда, там еще об этом не знают». Старик ухмыльнулся и, подойдя поближе, протянул руку. «Эрих Губер, адвокат». Мы пожали друг другу руки и расселись на кресло напротив друг друга. «Чай или кофе не предлагаю, в них нет пользы в столь позднее время. Сок, на ваше усмотрение, герр Губер». Старик кивнул, а перед нами появилось по стакану гранатового сока. «Полезен для здоровья». Губер взял в руки стакан, а я повторил его действие, проверив напиток магией. «Чисто. Итак, юноша, какая нужда привела вас в мой дом? Для начала, хотелось бы убедиться, что вы именно тот, кто мне нужен». Старик вновь хмыкнул, и жестом фокусника достал из рукава несколько пергаментов, заверенных множеством печатей. «Лицензии, разные свидетельства, но мое внимание привлек довольно старый договор с несколькими подписями в столбик. Напротив каждой подписи был оттиск кольца Блэков. Такой договор мне знаком на оказание различных услуг. Его верификация крайне проста: держатель родового кольца или другого связанного артефакта, к примеру, которым заверяются полномочия носящего, просто берет договор рукой с одной стороны, а тот, с кем договор подписан, с другой. В итоге должно засветиться имя того, кто его подписал. Взяв договор в руки, протянул его мистеру Губеру. Тот взялся за него, а на пергаменте засветилась подпись Эриха Губера. Сложив документы вместе, передал их мистеру Губеру, и только после этого отхлебнул гранатового сока, терпкого и до умопомрачения кисло-сладкого. Давно не пил подобный концентрат качества. Что же, дело обстоит так. Полчаса ушло на то, чтобы рассказать все нюансы сложившейся ситуации, само собой, под договор о неразглашении без моего на то желания. Хотя, мистер Губер посетовал, что контракт сам по себе подразумевает подобные условия, но откуда мне знать, ведь я воспитывался среди обычных людей. Да, мистер Губер вполне знал и меня, и мое имя, турнир, что удивительного. «Значит», — заговорил мистер Губер после моего рассказа, «вы, юноша, решили сделать первый шаг? Безусловно, мудрый выбор. Я, как и следует из контракта, окажу вам свою поддержку. Однако, для составления правильного и грамотного заявления, мне кое-что потребуется. В доме мистера Губера я провел около часа. За это время мы обсудили все нюансы предстоящего дела, составили список необходимых приложений к заявлению и других материалов, составили сами заявления в двух экземплярах, работа по одному из которых будет зависеть от решения леди Гринграсс относительно огласки. После этого я, воспользовавшись совой мистера Губера, отправил экземпляры заявления Нимфодре и, оставив деньги адвокату, отправился обратно в Хогвартс. Проникая под чарами скрытности в замок, я был в некотором предвкушении от предстоящего. Предвкушение и опасение одновременно. Но все лишние мысли отошли в сторону, когда я, посреди ночи, проник в больничное крыло Хогвартса. Леди Гринграсс до сих пор находилась там, держа за руку успокоившуюся и уснувшую Дафну. Гермиона и Астория тоже уже спали в отведенных им кроватях, а потому я трансфигурировал стул рядом с креслом Дельфина и наложил чары приватности вокруг нас. «У меня есть всего один вопрос, наставник», — тихо заговорил я, стараясь не создавать лишний шум даже через чары приватности. «Допустима ли огласка в этом деле?» Дельфина посмотрела на меня с некоторым непониманием, но, потеребив толстую косу почти белых волос, переброшенную через плечо, она поняла смысл моего вопроса. «Ты что-то задумал?» «И да, допустимо. Ничего ведь не произошло. Ничего особенного. Просто превентивный удар через Визингомат. Вряд ли будет ощутимый толк, но кое-какой результат все равно будет. Вы, как я вижу по глазам, тоже задумали что-то?» «Да, но это несколько иное. Ты сказал, что в случае чего, я могу звать тебя, так?» «Да, тогда мне может потребоваться твоя помощь». «Я сообщу», — важно кивнула Дельфина. «Хорошо, сейчас мне кое-что нужно от девушек, и как бы то ни было, нам придется их разбудить. Я займусь. Зайди через пару минут». Я тихо вышел прочь, закрыв за собой белую ширму, и незаметной тенью шагнул к кабинету мадам Помфри. Постучавшись в дверь и дождавшись ответа, зашел внутрь. Кабинет мадам Помфри больше походил на склад различных зелий, снадобий, перевязок и прочего медицинского инвентаря, а сама мадам Помфри, сидящая за отдельным столом, словно интендант. Мистер Найт, удивленно и строго посмотрела на меня эта немолодая сухонькая ведьма. «Почему вы еще не в постели? Мне требуется ваша помощь, мадам Помфри. Хм, что-то случилось?» «Безусловно, для возможного дисциплинарного слушания по делу, которое будет возбуждено с минуты на минуту, требуются результаты диагностики всех фигурантов. Известные вам 12 парней со Слизерина, мисс Астория и Дафна Гринграсс и мисс Гринджер». Мадам Помфри посмотрела на меня крайне удивленно. «Позвольте, мистер Найт, но я могу выдать их только представителям ДМП или Аврората, или по официальному поручению члену Визингомата. Мне они не требуются для получения на руки», — улыбнулся я. «Я хочу лишь убедиться в их подлинности и заверить ее. Заверить, как член Визингомата от рода Блэк. Я достал из кармана соответствующий пергамент, а мадам Помфри коснулась оного палочкой, убеждаясь в его подлинности. Что же, это допустимо». Мадам Помфри встала из-за стола и подошла к незамеченному мною ранее шкафу картотеки. Выдвинув один из ящиков, что казался бесконечным, она начала методично искать нужные ей папки, доставая оттуда листки пергамента. Когда в ее руках было уже 15 листков, она задвинула ящик обратно и вернулась за стол, положив их передо мной. Процедура верификации проста: я держу один конец пергамента, мадам Помфри – другой. Таким образом проявляется подпись и печать колдомедика, мастера колдомедика. Занятно. Хоть текст заключения я не читал, но увидеть-то увидел, а значит и запомнил. Все подлинные и ничего нового там я не узнал. Телесные повреждения разной сложности, но легкие по местной классификации, а у девушек – стресс, ссадины, ушибы, а у Дафны – почти исчезнувший след Империя. Как я заметил еще на турнире, а до этого и в книгах, след Империя можно зафиксировать лишь в крайне незначительный период времени после его исчезновения, но вот парадокс, нельзя диагностировать в момент действия непростительного, не зная исходных ментальных данных пациента. Если бы с момента снятия с Дафны Империя и до госпитализации прошел хотя бы час, то следы заклинания найти было бы невозможно. Примерно такая же ситуация сложилась и в начале 80-х, когда реальные пожиратели отбрехались тем, что якобы действовали под Империя. Доказать это было невозможно, а Веритасерум не даст ответ на эти вопросы, ибо человек под Империя сам не знает, как и почему он действовал так, а не иначе. Убедившись в подлинности всей диагностики, которую мадам Помфри обязана проводить при обращении в больничное крыло, я положил листы в отдельную папку. Найдя на столе нашей колдоведьмы красный брусок магического сургуча, сплавил с него пару капель на папку, приложив к той свой перстень гербом. «Верум, Визингомат сеньор». Все-то протокольные фразы на исковерканной латыни. Хорошо хоть не на французском, ставшим популярным в средние века. «Благодарю, мадам Помфри. За копиями может прийти либо мой адвокат, Герр Губер, либо ДМП». Мадам Помфри лишь кивнула, убрав папку в ящик стола, а я покинул ее кабинет, возвращаясь по больничному крылу обратно за ширму к девушкам. Они уже все бодрствовали и выглядели вполне спокойными, а Дельфина все так же сидела на кровати рядом с Дафной. Похоже, именно ей нужна была поддержка матери в наибольшей степени. «Девушки, я понимаю, что прошу вас о не самом приятном, но мне нужны воспоминания о случившемся, в наиболее полном виде. Кто умеет извлекать их?» Гермиона без лишних разговоров кивнула и, взяв палочку с прикроватной тумбочки, коснулась ее кончиком своего виска, при этом закрыв глаза. Пару секунд она неподвижно просидела на кровати в такой позе, после чего начала медленно вытягивать палочкой светящуюся голубую нить из виска. Леди Гринграсс воспользовалась постоянной трансфигурацией и создала три флакона. Когда Гермиона закончила с манипуляцией, а на кончике ее палочки свободно повисла в пространстве светящаяся голубая ниточка, Дельфина поднесла к девушке склянку, в которую и была опущена нитка. Манипуляции по изъятию воспоминаний девушек Гринграсс были проведены лично их матерью и заняли несколько больше времени. «Ты же знаешь», — заговорила Дельфина, передавая мне три склянки с воспоминаниями, «что это не является доказательством в суде». «Безусловно», — кивнул я, принимая склянки и складывая их во внутреннем кармане пальто. «Но они нужны не столько как доказательства». Дельфина кивнула, а жестом попросила следовать за ней. Выйдя наружу за ширму, леди Гринграсс наколдовала вокруг нас чары приватности. «Макс, все серьезно. Я не могу забрать девочек из школы. Возможен только перевод с нового учебного года, и это непреложное правило. Но как же визит гостей на турнире? Они учились с нами, списки были заверены еще летом, и тем же летом были заверены документы о их зачислении в Хогвартс как временных учеников. Я знаю, о чем ты думаешь, директор тоже не может расторгнуть контракт без действительно веской причины. Произошедшее ею не является, как и не являлось бы и, произойди то, что эти мрази планировали. Голос Дельфины был убийственно спокоен, что свидетельствует о максимальном взятии под контроль окклюменции мыслительного и эмоционального процессов. Это плохо. Подобная акция может повториться, только смысл ее будет в другом, а организация лучше. Верно. Потому я хотела бы тебя попросить присмотреть за девочками. Я сделаю все, что в моих силах. Развернувшись, я покинул больничное крыло, не забыв перед выходом скрыть себя различными чарами. В голове созрел план того, как можно повлиять на слизеринцев, но для этого мне требуется попасть в тайную комнату, что не является проблемой. Вновь пробираясь по темным коридорам, стараясь избегать встреч с преподавателями, Филчем или миссис Норрис, я добрался до входа в тайную комнату через кабинет на пятом этаже, и спустившись в зал по винтовой лестнице и выйдя на середину этого, без преувеличений, величественного места, принялся колдовать. С помощью материализованной энергии гемомантии я вырезал на полу в центре зала сложную ритуальную схему, а в качестве объектов воздействия выбрал 12 меток слизеринцев, что сейчас лежали на койках в больничном крыле замка. Длинный речитатив исковерканных фраз на латыни сам полился из моих уст, а Равина помогала не сбиться в этом сложном заклинании. Проклятие смерти во сне. Само собой, я не собирался их именно убивать, но используя ослабленную версию ритуала и мысленный посыл попытка насилия над Асторией Гринграсс, Дафной Гринграсс, Гермионой Грейнджер приведет к ужасным, кошмарным пыткам, смертям и гибели рода, я однозначно смогу добиться прекрасного эффекта неосознанного и сильного страха за свою жизнь у этих индивидуумов, для появления которого им достаточно будет только глянуть на них, а уж если пожелают причинить вред, добавив еще один посыл. Макс Найт страшен, опасен, жесток и беспощаден, я влил достаточное количество магии в схему, не забыв настроить отсроченную активацию посредством простенькой рунной вязи снаружи контура. Как только в этой вязи кончится магия, остальная схема замкнется, активируясь. Это произойдет где-то завтра во время завтрака, и я, как и многие другие, будем в этот момент в большом зале. Учитывая, что в такой вариации эта магия не несет непосредственного вреда и не является злонамеренной, ведь мой асоциальный настрой кроется во фразе «для всеобщего блага», то и гипотетические системы защиты, если они настроены на подобное, не сработают, а с завтрашнего вечера парней ждут незабываемые сновидения, сюжеты которых их мозг создаст сам на основе моих посылов. После ритуала я создал из воздуха посредством постоянной трансфигурации склянку, и строго по инструкции, извлек воспоминания о собрании слизеринцев. Представлю их как воспоминания анонима, если верить книгам, то если смотрится воспоминания волшебника, находившегося под чарами сокрытия и невидимости, то и его самого рассмотреть нельзя. Положив склянку к остальным и проверив наличие на себе маскировочных чар, я вновь отправился на выход из Хогвартса. Под светом звезд на ясном ночном небе, дыша свежим воздухом, добрался до границы антиоперационных чар и переместился к порогу дома мистера Губера. Стоило только постучаться в дверь, как она тут же открылась, хоть и не без помощи важного домовика Вилли. Уважаемый нежеланный гость вновь решил побеспокоить почтенного мистера Губера. Вновь, Вилли. Неужели мистер Губер не сказал, что я вернусь? Сказал, конечно сказал. Как не сказать? Домовик отошел в сторону, пропуская меня в дом, но далеко идти мне не пришлось. К выходу из дома уже шел мистер Губер, одетый в черный деловой костюм и мантию. Не стойте столбом, юноша, посетовал старик, жестом отгоняя меня с дороги, словно муху. Никакого уважения, ну да и Мерлин с ним, стариков надо уважать. Мы выдвигаемся прямо в Хогвартс, но, я думал, что вы отправитесь туда только утром. А не вы ли, юноша, говорили, что нельзя терять время. Вот мы и не теряем. Пойдемте за мной, старик резко развернулся и вновь пошел по коридору вглубь дома. Я поспешил за ним. Зачем вы тогда с прохода меня отгоняли? Просто старческая блажь. Мы подошли к камину, в котором тихо горело желто-красное пламя от дров. Мистер Губер взял пригоршню пороха и кинул в огонь, прошептав пару фраз. Когда пламя сменило цвет, но все так же оставалось желтым. Мистер Губер сунул в огонь голову, о чем-то говоря с невидимым и неслышимым мне собеседником на той стороне. Через десяток секунд старик вынырнул из камина, вновь бросая пригоршню летучего пороха, и на этот раз пламя стало зеленым. Словно подавая пример, мистер Губер вновь взял немного пороха и зашел внутрь. «Кабинет директора Хогвартса», — четко проговорил он, бросая порох себе под ноги и исчезая в зеленой вспышке пламени. Мне пришлось последовать его примеру, и через несколько секунд я плавно вышел из камина в кабинете Дамблдора. Вопреки моим ожиданиям, здесь не было полумрака или обычного слабого освещения, наверху во все огни горела громоздкая люстра, в более чем достаточной мере заливая кабинет мягким желтым светом. Директор сидел за своим столом в привычной для глаза лиловой мантии, а мистер Губер как раз что-то ему говорил. Как адвокат от рода Блэк и представитель интересов как самого рода в общем, так и мистера Найта в частности, официально прошу разрешения на визит к потенциальным свидетелям и жертвам по предстоящему делу. Разрешаю, Эрих, конечно же разрешаю, только Мерлина ради, недолго, кивнул директор. По нашему любимому замку перемещается одна приторно-розовая особа, способная создать нам всем проблем на ровном месте. Не беспокойся, Альбус, все будет в лучшем виде, кивнул старик и обернулся ко мне. Не стойте тут без дела, юноша, прошу вас, ведите меня в больничное крыло. Без лишних разговоров мы покинули кабинет директора, а Дамблдор остался внутри, над чем-то активно размышляя и делая пометки пером на длинном пергаменте. Вновь нам пришлось идти по темным коридорам замка, а когда я предложил скрыть нас чарами, мистер Губер лишь отмахнулся. «Я что, похож на юнца, что решил прокрасться в женскую раздевалку сборной факультета?» «Не похож, отнюдь, вот именно. Запомните, юноша, кто прячется, тот всегда виноват, неважно в чем, но вы можете спрятаться. Прекрасно понимаю, что несмотря на все, вы являетесь учеником Хогвартса, и местные правила на вас действуют в той же степени, что и на остальных». Кивнув, я скрыл себя чарами. Вопреки моим ожиданиям, нам не попался ни один живой человек, лишь пара привидений. Спокойно добравшись до больничного крыла, мистер Губер вошел внутрь и направился в кабинет мадам Помфри. Через пару минут он вернулся оттуда с папкой, копией той, что я заверял. После этого он направился через ряды коек ко второму залу, где за ширмой находились постели девочек. Леди Гринграсс все еще была там, а стоило ей увидеть старика, как в глазах ее мелькнуло удивление. Быстро переговорив между собой, они зашли за ширму, и, как я понял, там девочки давали устные показания, которые мистер Губер тщательно записывал. После этого адвокат вышел ко скучающему мне. «Мистер Найт, прошу вас показать мне тару с воспоминаниями, если вас это не затруднит». «Конечно», кивнув, я вытащил из кармана 4 склянки, а мистер Губер провел над ними неожиданно появившейся в его руках палочкой. В воздухе перед адвокатом появились 4 точно такие же склянки, а на полу перед ним портфель из черной кожи. Тот сам открылся, а мистер Губер сложил туда немного потолстевшую папку и эти склянки. «Это все, что нам понадобится. Отправьте список приложений вашему контакту». На этом дверь больничного крыла открылась, а на пороге появилась профессор МакГонагалл при полном своем каждодневном параде, черное строгое платье в пол, зеленая мантия и остроконечная шляпа. Смотрела она на нас поверх аккуратных прямоугольных очков. «Мистер Найт, мистер Губер», профессор кивнула адвокату с уважением, но не глубоко, большая редкость. «Директор просит вас срочно явиться к нему в кабинет». «Профессор», кивнули мы одновременно и быстро последовали за МакГонагаллу. Кабинет директора почти не изменился за прошедшее время, но тут однозначно добавилось волшебников. На кресле перед директором сидела статная дама неопределенного возраста. Черты ее лица были хищны и немного остры, являя собой смесь типично английской и финской внешности, что ничуть ее не портило. Под наглухо запахнутой черной мантией можно было разглядеть лишь сапоги на невысоком каблуке. Чуть поодаль, словно поставленные в угол в качестве наказания, стояли Грюм и Нимфодора. Дамблдор глядел на них с укором, но работало подобное только на Тонкс, вызывая совершенно обратный эффект у Грюма, тот лишь с вызовом смотрел в ответ, опираясь на свой посох. «А, мистер Найт, мистер Губер», без улыбки обратил на нас свое внимание директор, приглашая пройти. «Это все, Минерва, не буду отвлекать тебя от патрулирования». Как только профессор МакГонагалл покинула кабинет, Амелия Боунс, а это именно она, видел Колдофота, крайне строго и недовольно посмотрела на меня. «Мне крайне любопытно узнать», — заговорила она буквально промораживающим насквозь голосом, «по какой такой причине эти двое доблестных служителей правопорядка, с бумагами наголо, чуть ли не штурмуют мой дом? Дело срочной важности, мадам Боунс», — кивнул я. «Что же такое может послужить поводом для подобного?» «Я вот тоже», — директор откинулся на спинку своего кресла, сложив руки вместе, «с удовольствием послушаю. В который раз за последние сутки я пересказал суть произошедшей ситуации, но теперь еще добавил и причины своей поспешности, кто успел, того и тапки. Мистер Губер, кстати, в самом начале разговора занял сидячее положение на одном из кресел, с упоением слушая и, судя по всему, стараясь вычленить упущенные детали. Мне ясна суть сложившейся ситуации. Из уважения к Аластеру, как к профессионалу своего дела, и раз уж я позволила себя вытащить из дома в столь позднее время, то так уж и быть, подпишу и приму ваше заявление». Услышав подобное, Нимфодор улыбнулась и с победным жестом выдала беззвучное «Ес». Грюм же усмехнулся. «Может, присядешь?» — обратился к Грюму директор. «Лучше постою», — прохрипел отставной Аврор. «Так обзор лучше». Однако, продолжила свою мысль мадам Боунс, в то время как мистер Губер встал с кресла и начал выкладывать на стол перед главой ДМП собранные материалы, «должна вас расстроить. Подобные дела рассматриваются Визингамотом в малом составе, а в нем состоят в основном представители старых семей с довольно радикальными взглядами, наряду со сторонниками министра Фаджа. Вы должны понимать, что это дело не будет рассмотрено в вашу пользу, и я тут ни на что повлиять не смогу. Задача ДМП в таких вопросах – сбор данных и выдвижение обвинения, наряду с предоставлением материалов дела. Тут вы не правы, со всем уважением», – заговорил занявший свое место мистер Губер. «Мой клиент имеет статус члена Визингамота. В деле, в роли пострадавшей, а в случае встречного иска обвиняемой, выступает его официальная подопечная, всю ответственность за поступки которой берет на себя мой клиент, М. Прошу прощения, мистер Губер, но о ком идет речь?» Мадам Боунс явно не понимала сути разворачивающегося диалога. «А я, кажется», — улыбнулся директор, — «все понял. Вас, мистер Найт, нужно бы поздравить, но я, с вашего позволения, могу лишь посочувствовать. Может быть, и мне кто-то объяснит?» — недовольным взглядом оглядела присутствующих мадам Боунс. «Позвольте, я начал вытаскивать пергамент, полученный в зале наследия, а вместе с ним и контракт наставничества. Я являюсь официальным представителем интересов рода Блэк в Визингамоте. Вот соответствующий документ, созданный и заверенный по всем правилам в зале наследия. А вот контракт наставничества с Гермионой Джин Гринджер». Положив документы на стол перед мадам Боунс, я тем самым вызвал у нее живейший интерес, ровно как и у Грюма и Нимфодоры. Досконально изучив документы, мадам Боунс вновь подняла на меня взгляд. «Позвольте сделать копии и приложить к материалам дела». «Конечно». Пара взмахов палочкой и копии документов легли на стол рядом с оригиналами. «В таком случае», — заговорила глава ДМП, — «дело меняется кардинальным образом. Если в деле непосредственно участвует член Визингамота, то оно рассматривается в полном составе. Простите, я решил уточнить некоторые моменты, но в деле так или иначе замешаны дети из семей, чьи представители состоят в Визингамоте. Разве это не повод для полного собрания?» «Отнюдь. Такое возможно только в случае коллективного прошения, а члены Визингамота, к семьям которых относятся фигуранты дела, отстраняются от голосования и вынесения итогового решения. Да и учитывая фамилии фигурантов, для них полное собрание является невыгодным, ведь в малом составе соотношение их сторонников выше, кто бы что ни говорил». Директор раздался механический, но эмоциональный голос Гаргульи. «К вам пытается попасть странная розовая женщина. Мне ее пустить?» Дамблдор печально вздохнул, но лишь согласно кивнул. «Судя по всему, этого было достаточно. Директор», — обратился я к Дамблдору, — «пока Амбридж не появилась, а в том, что это именно она, я уверен на все 100%. Надеюсь, вы поддержите мой небольшой экспромт». «Зависит от экспромта», — скупо улыбнулся он. «Я хочу знать», — с порога заявила Амбридж, важно и быстро заходя внутрь. На ней все так же была какая-то розовая комбинация в деловом стиле. «Почему Хогвартс превращается в проходной двор, а сигнальные чары не умолкают, то и дело сигнализируя в кабинете Зати?» «Долорес», — кивнула Амелия. «О, какой неожиданный сюрприз, мило улыбнулась Амбридж, оглядывая собравшихся и уделяя особое внимание Грюму и Нимфадоре. «Амелия, что привело тебя в столь поздний час в столь нетипичное для главы ДМП место, да еще и в такой экстравагантной компании? И мистер Найт, почему вы не в постели во все тот же поздний час? Заговоры, интриги, расследования?» Не удержался я от ответа. «Прошу пояснить», тут же перевела на меня взгляд Амбридж. «По произошедшему недавно инциденту будет возбуждено дело», коротко пояснил я. «Присядете?» Пододвинув кресло для профессора Амбридж, я вежливо улыбнулся, а эта розовая женщина с улыбкой поблагодарила Исила. «Она у меня вызывает стойкие ассоциации с одним преподавателем в моей прошлой жизни. Они очень похожи как внешне, так и манерой говорить. Дело в том, профессор», продолжил я пояснять свою мысль, «что в лице этих детей из, безусловно, уважаемых и влиятельных семей, мы столкнулись не только с организацией серьезного преступления, в случае успеха которого можно было бы ожидать в скором времени несколько печальные для отдельных родов последствий, но и с проблемой куда большей». Амбридж прищурила глаза, внимательно глядя на меня с улыбкой. «Какой же, позвольте узнать, прилюдное, активное, показательное пренебрежение к министерству в общем, и министру Фаджу в частности? Боюсь, я не совсем вас понимаю. Вы знаете, какие именно слухи распространяют участвовавшие в инциденте слизеринцы? Нет, а чем они руководствовались? Я вам скажу. Они распространяют слухи о том, что сами знаете, кто вернулся». Лицо Амбридж посуровило, сделав улыбку менее живой, каменной. Более того, организатором акции выступил непосредственно Драко Малфой, рассказывая, что, якобы сами знаете, кто лично поручил ему расправиться с девочками Гринграсс. Но и это не все. Остальные внимали, соглашались, делились, мол, да-да, темный лорд велик. «Хватит, мистер Найт», Амбридж выставила передо мной руку. «Я не желаю слушать столь откровенную ложь о, якобы, возрождении Волдеморта. И я вас прекрасно понимаю, поверьте. Но дело совсем в другом. Если оставить все как есть, позиция министерства и министра относительно произошедшего очевидна», отрезала Амбридж. «Мисс Грингер превысила допустимые меры самообороны. Однако в параграфе о самообороне не указаны допустимые меры при численном превосходстве нападающих, число которых превосходит обороняющуюся сторону более чем в 3 раза. Амбридж вновь посмотрела на меня, слегка прищурив глаза и с легкой хитрой улыбкой. «Но, с другой стороны, есть медицинское освидетельствование, заверенная печать Уверитас мастера колдомедицины. В нем говорится о следах Империона Дафни Гринграсс. К сожалению, палочки фигурантов наверняка уже затерты, и приори инкантатим покажет лишь набор простых бытовых заклинаний. Есть лишь воспоминания, которые не котируются как доказательства», закончила за меня Амбридж. «Именно», кивнул я, хитро улыбнувшись в ответ. «В итоге мы имеем патовую ситуацию, в которой вроде бы и случилось много чего, но и обвинить толком некого. Но разве министерство, как и сам министр, должны поддерживать не только законность, но и порядок, пресекая вредные злонамеренные брожения в обществе, способные дестабилизировать обстановку и разрушить все то, что наше общество упорно строило последние 14 лет?» «Очень любопытно», еще шире улыбнулась Амбридж. «Как я понимаю, у вас есть некое предложение, некое мнение?» «Безусловно». Стараясь ненароком не глядеть на остальных присутствующих, что можно расценить как поиск поддержки, я нацепил на лицо серьезную мину. «Этот, казалось бы, довольно рядовой, если не считать места, инцидент, является ключевым, переломным. Если сейчас министерство пойдет на поводу у влияния старых семей, покрывая их желание выгородить своих детей, то это дискредитирует всю власть. Эти самые старые семьи окончательно уверятся в своей безнаказанности, если будут заметать следы чуть лучше. Они и дальше будут вести свою пропаганду о возрождении темного лорда, насмехаясь тем самым над министром и его кабинетом. Именно в этом деле, в этот момент, собрав волю в кулак, министерство и министр Фадж покажут, что власть крепка и едина как никогда прежде». Амбридж молча смотрела на меня несколько секунд. «Малый состав Визингамота не проголосует в вашу пользу. Малый, понимаете, профессор, мисс Грингер является моей подопечной по контракту наставничества, а сам я, член Визингамота, представляющий интересы рода Блэк, и полностью беру на себя ответственность за действия мисс Грингер в этом происшествии. Насколько невероятными порой бывают повороты на дороге жизни», вновь улыбнулась Амбридж, даже не усомнившись в моих словах. «Оно и понятно, такую ложь легко вычислить, а наказание может быть суровым. Чтобы иметь какое-то более конкретное мнение по ситуации, я хотела бы взглянуть на воспоминания. В этом я могу вам помочь», – зашевелился в своем кресле Дамблдор. «Прошу, профессор, у меня тут, по случаю, совершенно случайно завалялся омут памяти». Следом и мадам Боунс изъявила желание ознакомиться с воспоминаниями, а мистер Губер сделал очередные копии, тут же заверив документ об их истинности. «Истинности копий, а вот проверку качества истинности самих воспоминаний будет подтверждать легилимент министерства, если я закажу такую услугу. Ее, вообще, редко заказывают, юридической-то силы они не имеют, а значит и проку с них, как с козла, молока». Когда все желающие в лице трех человек погрузились в омут памяти, Грюм, стуча посохом и протезом о пол, подошел ко мне. «С тебя бутылка хорошего огневиски, парень», — ухмыльнулся он. «Я сегодня слишком много нового узнал о себе и своих предпочтениях из уст этой стервы Боунс. Такое нужно залить отличным пойлом. Не вопрос. Вам куда отослать? Занеси в штаб, и смотри, чтобы без всяких добавок, а то знаю я вас». Грюм поплелся в свой уголок, а я не удержался и без всяких палочек и вербальных формул, даже не шевеля рукой, отправил в него жалящие, неслышимый и почти невидимый быстрый лучик заклинания, что вот-вот должен был ужалить отставного Аврора в одно место, внезапно наткнулся на словно случайно мелькнувший мимо кончик посоха. «Такой гений, а такой еще салага», — ухмыльнулся Аластер, не оборачиваясь и продолжая движение. «Постоянная бдительность. 15 минут ушло у дамы самого Дамблдора, заинтересовавшегося событиями, чтобы просмотреть предоставленные воспоминания, после чего все они вернулись на свободные места, улыбкам места больше не было. Я с уверенностью могу сказать, Амбридж оглядела нас, что министр заинтересуется случившимся, но окончательное решение остается за ним. Ничего страшного, улыбнулся я, даже в случае, если будет принято решение не в мою пользу, я воспользуюсь правом представителя рода в Визингомате, для решения вопросов посягательств на честь моей подопечной. Каким же, позвольте узнать, вновь улыбнулась Амбридж. Насколько я помню, дуэль чести допустима только между равными по статусу или достижениям, либо же должен быть выставлен волшебник соответствующего статуса. Я просто показал руку с кольцом Уробороса. Мастер трансфигурации, к вашим услугам. Насколько мне известно, в Визингомате и среди семей фигурантов дела нет ни одного грандмастера, так что, вообще, я не планировал пока что раскрывать этот нюанс, но возможно, это может повлиять на итоговое решение Амбриджа министра, а это значит, что проминистерские члены Визингомата уже будут на нашей стороне, так же как и нейтралы и, так сказать, дамблдоровцы, в большинстве своем, как и некоторые чистокровные, ведь сегодня Гринграсс, а завтра их дети. Это понимают все, это должна понимать и Амелия Боунс, племянница которой учится на одном с нами потоке, но на Хаффлпаффе. Поразительно, удивленно воскликнула Амбридж, а остальные чуть ли не рты разинули. Лишь Дамблдор и Грюм ухмылялись чему-то. С каких пор Хогвартс выпускает состоявшихся мастеров? Судя по всему, ухмыляясь в бороду, заговорил директор, вот прямо с нынешних. На этой ноте наше импровизированное и непрогнозируемое собрание подошло к концу, а я с чистой совестью отправился спать. Нужно еще придумать способ, чтобы обезопасить девочек Гринграсс, или хотя бы иметь экстренную, быструю и эффективную связь с ними. Глава 38. Комментарий к глава 38. Заболел. Невнимательный. Могу упускать разные штуки из вида. Сорян. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 1582 8777. Яндекс. 41001941197025 7. HTTPS Money Yandex.ru 41001941197025 7. Теперь и нарулейте. Ночь, луна вышла из-за горизонта, заливая своими лучами все вокруг. Редкие облачка закрывали звездное небо, а я, оставшись в черных брюках, рубашке до жилетки, сидел на подоконнике, глядя в бесконечную даль космоса, и только безумный, просто дичайший храп Уизли беспардонно портил атмосферу, но никаких заклинаний я не применял, а окклюменция позволяла отстраняться от нежелательных раздражителей, пропуская их мимо сознания. Мне не спалось, а причина была простой, меня мучил вопрос, почему Скитер не покинула замок. По оставшейся на ней метке, которая развеется должна только где-то через сутки, как, собственно, и у слизеринцев, я следил за перемещениями горе репортерши по замку, мысленно накладывая ее местоположение на запомненную трехмерную карту. Она что, бессмертная? На нее в этом замке обливиет наложили, а она и в ус не дует. Ты меня спрашиваешь? Мысленно разговариваю сам с собой. То есть все-таки меня спрашиваешь? Сходи да узнай, чего она носится по замку. А ведь и вправду. Спрыгнув с подоконника, схватил пальто с самодельной вешалки у своей кровати, надел его. На одних рефлексах перекинул через плечо сумку с вещами и, наколдовав на себя различные скрывающие чары, быстро покинул комнату, а следом и гостиную, отправляясь в сторону метки. Один раз мне попалась патрулирующая коридоры профессор МакГонагалл, но я остался незамеченным. В другой раз нарвался на Филча, что бормотал что-то своей любимой кошке, и вновь я остался незамеченным. Метка Скитер привела меня к одному чулану на уровне подземелий, небольшому, но достаточно вместительному, чтобы там могла поместиться не только различная утварь, но и несколько человек. Прислонившись к стене рядом с дверью в чулан, я мысленно обратился к Равине. «Можешь проверить, что там происходит?» Равина не ответила, но тень ускользнула в том направлении, а я почувствовал практически незаметный отток магии. Желая самому начать практиковаться в снятии информации через способность зодчего, я постарался, так сказать, прочувствовать происходящее в чулане. Получилось не сразу, да и не полностью, но некий эффект есть. Под тихий смешок Равины в моей голове, я стал именно понимать, что там происходит, не видеть, не слышать, а именно понимать. Скитер сидела на перевернутом ведре и в свете простого люмоса с огромным интересом читала собственные записи в блокноте. Как я ни старался, но понять содержимое надписи мне не удавалось. Не тот уровень чувствительности при работе с тенью, сообщила мне Равина. А ты понять можешь? Да. Похоже, она конспектировала все происходящее и тщательно записывала всю добытую информацию. Там есть о том, кто ее поймал и подчистил память. Нет, записи заканчиваются ее побегом из той комнаты, где вы устроили побоище. Хм, занятненько. Сбросив с плеча сумку, открыл ее, призвав пару газет и пергамент. Воспользовавшись памятью и слабеньким дефиндо, нарезал из газетного текста послание и поместил его на пергамент чарами вечного приклеивания, пройдясь по пергаменту энергией гемомантии, таким образом лишняя магия убирается и становится словно нейтральной, а чары эти, как и многие другие, работают даже после обезмаживания. Свернув послание в несколько раз, попросил Равину поместить его в карман Надежды Скитер, и вернув сумке ее стандартное местоположение, за спину, отправился прочь. Больше мне тут делать нечего. Если я правильно понимаю характер этой дамочки, то скорее всего она поступит вполне определенным образом. А если нет, тоже хорошо. Побродив некоторое время по замку и не найдя ничего интересного или достойного внимания, уже к рассвету я вернулся к дверям больничного крыла и сел на подоконник напротив. Само собой, чары сокрытия были на мне в полном объеме, и прошедший мимо Филч со своей кошкой не обратили на меня ровным счетом никакого внимания. Как я и предполагал, ровно в положенное, привычное мне время, из больничного крыла тихонько выскользнула Гермиона в школьной форме и мантии. «Герм», — окликнул я девушку, снимая с себя маскировку и спрыгивая с подоконника. Она остановилась и краткое мгновение смотрела на меня не особо понимающим взглядом, после чего узнала, признала, улыбнулась. «Макс». Похоже, успокоительные еще действуют. Подойдя, обнял ее, получив симметричный ответ. «Ты как?» – спросил я, отстранившись. «Мне показалось, что тебе было лучше провести это время в сугубо женской компании. Я знала, что ты так подумаешь. Все хорошо, точно?» «Да», – уверенно кивнула она. Угроза была несущественна. Меня куда больше задела конечная цель угрозы и методы ее осуществления. «Еще немного, и ты будешь смотреть на все совсем как я». Покачал я головой. «С кем поведешься?» Пожала плечами Гермиона. «Но то, что я в порядке, еще не значит, что все останется как есть. Безусловно, тут можешь не беспокоиться». Приобняв на минутку девушку, мы отправились туда, куда, собственно, она и собиралась в силу привычки, тренироваться. Воскресный завтрак в большом зале Хогвартса всегда вносил разнообразие в режим питания, а те, кто слишком сильно погряз в своих делах или учебе, по этим самым завтракам могли фиксировать внезапное окончание недели. Больше мяса, больше выпечки, больше сладкого. Всего всегда было больше в воскресенье, кроме учеников. В этот день многие на завтрак опаздывали, но домовики в любом случае накрывали каждому, даже если этот каждый придет много позже. В этот, без сомнения, чудесный для многих день, абсолютно свободный, сытный, а за счет погоды еще и обещающий быть солнечным, я лишь испытывал легкое напряжение и неприязнь к отдельным личностям, в полном составе явившимся на завтрак. Дафна и Астория тоже были здесь, но сидели посреди женской половины факультета, хотя раньше, как и почти половина слизеринок, общались со сверстниками противоположного пола. О чем задумался, не отводя острого как бритва взгляда со слизеринцев, заговорила вдруг Гермиона, а отрезая сосиску ножом, проделала глубокую царапину в мягком металле тарелки. «Не знаю». Такой ответ вынудил Гермиону посмотреть на меня слегка удивленным взглядом. «Скатываешься до уровня отдельных индивидуумов?» «Нет, просто, я покрутил в руках стакан с соком. Я уже знаю, как, что и когда я буду делать, а лишний раз думать об этом, лишь накручивать себя». «Кстати, да, что именно ты задумал?» Скапливающиеся за нашим столом ученики постепенно садились все плотнее, и вот уже разговаривать без свидетелей становится проблематично. «Привет», — кивнул нам сонный Симус, а явившийся вместе с ним Дин был, как всегда, в идеально сидящей форме, да и выглядел бодрым. «И вам не хворать, парни, у нас тут секретики, так что, я виновато улыбнулся», а парни лишь понятливо кивнули. Точнее, кивнул лишь Дин, а Симус пропустил фразу мимо ушей, начав лениво колупаться вилкой в появившейся порции еды. Его мозгу нужно немного времени, чтобы запах и вид еды запустил нужный мыслительный процесс. Немного напрягшись и поставив без палочки чары приватности вокруг себя и Гермионы, посмотрел на сидящую рядом девушку. «Суд, вчера было состряпано дело, всякое такое. И что ты собираешься выиграть с этого суда?» «Выиграть? Ничего там не выиграешь, Герми. Суть в другом. Публично озвучить их цели, их лояльность темному лорду, вселить в разумы людей сомнения, касательно их репутации. Публично, чтобы все было задокументировано. Помимо этого, превентивный удар для сохранения твоей репутации и ход на опережение, если они вдруг сами решат выставить тебя и девочек виновными. Ментальный удар будет нанесен в очень скором времени, а физический — после суда. Физический — здесь, в Хогвартсе. Нет-нет, покачал я головой, я не буду подставлять директора подобным. Я с тобой, но Герм, и ты меня не отговоришь, прервала она меня. Я не для того годами извожу себя, чтобы прятаться в итоге за спины других. Это решать не мне, а кому? Хотя, постой, я напишу ей. Мы продолжили расправляться с завтраком, а я все поглядывал на стол Слизерина, а точнее, на Дафну и Асторию. Они делали вид, словно все хорошо, но при этом вели себя несколько нетипично. Не так легко, что ли? Герм, обратился я к девушке, когда от завтрака остался лишь сок в стаканах. Ты хорошо разбираешься в чарах?